Буры установили пушки на всех господствующих высотах. По меньшей мере, по одному орудию к разу, а то и по два. Они били километров на 8. 2 дня назад Жубер разрешил выйти из города мирному населению, которое сперва отправили в местечко Интомби-Кэмп, получивший среди буров прозвище «Убежище Дорп». Там буры снабдили беженцев провиантом. Те, кто захотел добираться до родственников или родных, что жили в других районах Натали и Капской колонии, отпустили на все 4 стороны. Зато теперь Жубер без угрызений совести мог приказать артиллеристам сравнять леди Смит с землей, потому что там остались только военные или те, кто к военным себя причислял. Орудия британцев были менее дальнобойными и достать до бурского лагеря не могли. Они молчали. Похоже, такая безнаказанность вполне устраивала буров, и они совсем не готовились к решительному штурму. Неподалеку от пушек стоял человек со странным прибором, установленным на деревянной треноге. То ли телескоп, то ли пулемет. Человек крутил ручку прибора, которая очень походила на ручку пулемета Гатлинга, да и некое подобие короткого ствола у прибора имелось. Только из него пули не вылетали. Такой короткий ствол давал очень большую рассеянность. Попасть из него можно было разве что в цель с расстояния не более пары десятков метров. Прибор приятно трещал. «Что это?» — спросил Рохлин у офицера. «Наводчик?» Правда, он не слышал, чтобы человек давал какие-то команды артиллеристам. «Нет», — сказал офицер. «Он говорит, что хочет запечатлеть нас для вечности». Ответа Рохлин не понял, но переспрашивать не стал. Часть бурской армии не стала задерживаться возле леди Смита и двинулась дальше. Там она столкнулась с передовыми частями армии Редверса Буллера. Продвижение буров на юг заметно замедлилось. К леди Смиту постоянно подходили новые ополченцы, но здесь они не задерживались, шли дальше на юг, чтобы блокировать Коленсо и прочие населенные пункты. Там буры наткнулись на передовые части армии Редверса Буллера. Дело ограничилось стычками, но продвижение на юг остановилось. Под леди Смитом же численность бурской армии вполне была сравнима с численностью гарнизона города, которым командовал генерал Джордж Уайт. К тому же линия окружения была не очень плотной, и, решив Уайт, устав от безделья, прорвать ее, то у него были большие шансы это сделать. Но он медлил и ждал, когда к нему подойдет подкрепление. Буры тоже чего-то ждали. Лишь вяло обстреливали город, применяя свою излюбленную тактику — поражать противника из хорошо оборудованных укреплений. Рохлин читал отчет аналитиков из внешнеполитического отдела о том, что буры просто не способны атаковать, как это делают во всех остальных армиях мира. Тогда это показалось ему преувеличением. Теперь он стал убеждаться, что выводы оказались правильными. Буры не то что не умели атаковать, они просто не решались этого делать. При таких атаках и городских боях потери слишком велики. Каждый командир ополченцев отвечает за своих подчиненных, за каждого из тех, кто доверил ему свои жизни. Все они набирались из одного и того же района, и подчиненные с командиром до войны мог жить на одной улице или на соседних фермах. Тот же принцип, что и у казаков, только буры не были военным сословием. Как же командир посмотрит в глаза родственникам погибшим? Они ведь будут его спрашивать, почему он не уберег подчиненного. На улицах города каждый дом становится укреплением. Из каждого окна в тебя могут выстрелить. Взять город штурмом для буров превращалось в непосильную задачу, как для кочевников в свое время. Они предпочитали штурму длительную осаду. Обложить город со всех сторон кордонами так, чтобы ни в него, ни из него и мышь не могла проскользнуть. Обстреливать его из своих тяжелых орудий и ждать, когда ранения, болезни и голод вынудят гарнизон сдаться на милость победителям. Такое сидение могло продолжаться не один месяц. Как только буры не задумываются о том, что у них этого времени нет. У буров руки чесались чем-то заняться, потому что без дела сидеть они не могли. Но на штурм совсем не решались, поэтому вынашивали совсем уж фантастические проекты уничтожения леди Смита. Правда, реализовать их могли разве что те ученые, которых описывал в своих фантастических романах Жюль Верн, вроде капитана Немо, Робура или Гектора Сервадака. Один из проектов заключался в строительстве дамбы. Тогда разольется Клип-Ривер и затопит леди Смит. Но мало того, что вода будет подниматься в этом случае крайне медленно, так еще город затопит максимум посередину первого этажа. Штурмовать тогда его пришлось бы на лодках. А защитники вполне могут оказывать сопротивление, расположившись на верхних этажах зданий и на крышах. Когда буры начинали распевать псалмы, прекращая на время молитвы, все обстрелы, Рохлин уж начал подозревать, что они молят Господа не спаслать на головы солдат Уайта гром небесный и молнии, которые сожгут город. Этот проект был нисколько не фантастичнее строительства дамбы. Над лагерем трепетали флаги республик, которые очень походили на голландские. Точно такое же расположение и цвета полос, только возле древка шла вертикальная зеленая полоса. Рохлин поискал взглядом среди них германские, французские флаги и тот, под которым шли американские ирландцы, лира на зеленом фоне. Воевать под флагами своих государств волонтеры не имели права, чтобы не возникло впоследствии никаких дипломатических сложностей. Американские ирландцы были вообще нацией без роду и племени. Немцы намалевали на белой простыне черный крест, но он все равно отличался от государственного и скорее походил на те, что развивались над крестоносцами, которые шли освобождать от сарацин святую землю. В верхнем углу, рядом с древком, они расположили черного одноглавого орла с распростертыми крыльями. Французы на своем флаге изобразили петуха. Его гребень был красным, тело, голова и крылья синими, а на груди белое пятно. Наверняка над этим флагом уже потешаются, потому что петух похож цветом на заморенную голодом курицу. Да и у германцев орел ничем не лучше курицы вышел, — подумал Рохлин. Надо и нам что-нибудь для нашего флага придумать. Но с орлами, пожалуй, экспериментировать не стоит. Не думаю, что наш двуглавый выйдет намного лучше германского. Надо что-то другое придумать. Иностранные добровольцы группировались в одном месте, хотя трудно было поверить, что такое соседство могло нравиться германцам и французам. Но выходило, что они отлично ладили друг с другом, и о проблемах Рура с Лотарингией не заикались. Вероятно, поводом к драке могла бы служить фраза «Вы мне за Рура еще ответите?» Лучше не упоминать всуе это название. «Этот город придется брать нам», — вдруг понял Рохлин, — «русским и тем 2000 немцев, голландцев, французов и американских ирландцев. И с нас не перебьют всех на подходах. Если нам удастся закрепиться на его окраинах, возможно, и буры тогда, увидев, что мы гибнем за их свободу, вылезут из своих повозок и пойдут в атаку. Штурм леди Смита будет для нас убийственным сражением». «Нам туда», — сказал он своим спутникам, указывая на флаги. «Чай не прогонят и на постой возьмут». Рохлин не сомневался, что французы примут русских с распростертыми объятиями. Подвинуться немного, чтобы новоприбывшим было место, где расположиться, поделиться съестными припасами информации. Буры снабдили русских добровольцев палатками. Правда, добром своим делились неохотно. Палатки были новыми, вернее, их еще не использовали. Долгое время они валялись на складе. Оружие и винтовки Маузера тоже были новыми еще в заводской смазке. Этого добра на бурских складах хватало, чтобы оснастить многотысячную армию. Добровольцам, которые будут приезжать в республики, не придется идти в бой с голыми руками и добывать вооружение у британцев. На Талана Хилл буры, как заботливые хозяева, собрали все винтовки, брошенные британцами, даже те, что были немного повреждены. Из 2-3 сломанных собирали одну хорошую. В результате разжились оружием еще на целый пехотный полк. Рохлин уже заметно устал в седле. Спина его то и дело сгибалась, а голова клонилась к холке лошади. Он отвык от таких упражнений, Считал, что с появлением пулеметов и скорострельных пушек век кавалерии приходит к концу. А вот нет, попал-таки на войну, где без лошади не обойтись. Буры смотрели на русских, посмеиваясь, косились, потом что-то говорили друг другу на своем странном каркающем языке, в котором растягивались гласные. Рохлин делал вид, что не понимает ни слова. В глазах буров читалось что-то вроде: «Вот, послал Господь помощников, как бы им самим помогать не пришлось». Рохлин знал, что к волонтерам буры относятся с недоверием. Вот и согнали их в один большой отряд, а в свои старались не принимать. Причиной тому стали случаи, когда несколько добровольцев, попав на прием к Крюгеру, тут же поинтересовались, сколько им будут платить, если они вступят в бурскую армию. Крюгер ответил, что платить им ничего не будут, но зато обеспечат оружием, провиантом. За просто так такие добровольцы воевать не захотели, и больше их в бурском стане никто не видел. Может, они к британцам переметнулись? Те-то ведь не поскупятся. Но черное пятно из таких рвачей легло на всех волонтеров. Ладно, ладно, рано смеетесь. В деле посмотрим, кто чего стоит, — отвечал им взглядом Рохлин, усмехаясь. Вы что ли город будете брать? Штаны тут протираете. Нас ведь Жубер пошлет, нас. За нас ему перед родственниками и соплеменниками отвечать не придется. А сколько волонтеров при штурме погибнет, буром наплевать. По мере того, как русские приближались к французским палаткам, там возникло заметное оживление. Из палаток начали вылезать люди, щурились от яркого света, прикладывали к лбам ладони, наподобие козырька, разглядывая гостей. По местной моде все не брили бороды, а только равняли. По размерам бород можно было определить, кто сколько здесь находится. У Рохлина была лишь небольшая щетина. Но со временем, когда и волосы на щеках отрастут, и одежда потреплется, все они станут похожи друг на друга, как братья, не различишь, кто бур, кто француз, кто русский. Это хорошо. Британцы наверняка будут считать добровольцев наемниками. Это значит, что если попасть к ним в плен, они без суда и с чистой совестью такого пленника могут расстрелять. Но если только мычать, делать вид, что пытаешь что-то сказать, но из-за контузии ничего путного не можешь, тогда есть надежда, что тебя оставят в покое. В генштабе, конечно, все честь по чести оформили. Дескать, Рохлин с Савицким в отставку накануне своей поездки в Южную Африку попали и устроились на работу репортерами из газет. Они и русские подданные, но не военные. А в свободной стране каждый волен поступать, как ему вздумается. И власти не могут помешать своим гражданам в частном порядке отправляться на войну. Они представляют в данном случае не государственные интересы, а свои личные, вернее, интересы издательств. Но послали их репортажи писать, они волонтеры подались. Так ведь в гуще событий и репортажи лучше получаются. Но ответственности за них государство не несет никакой, и выручать из опасности не станет. В отряде Рохлина, таких подавших в отставку, было чуть не ее треть. Он не был уверен, что люди эти ему сообщили свои настоящие фамилии, неважно. И еще он подозревал, что в том случае, если они в живых останутся и в Россию вернутся, то их не только в прежней должности восстановят, но и в звании повысят, поскольку они приобрели огромный опыт, оказавшись участниками боевых действий. Война здесь будет необычной. Такой уж 30 лет не было. С той самой поры, как Пруссия с Францией схлестнулись, когда она рушила Лотарингию-то. Рохлин вовремя остановил ход своих мыслей, огляделся по сторонам. Не дай бог, начнет эти названия вслух говорить. Не дай бог, кто его мысли угадает, но, кажется, все обошлось. Часть французов, прознав о гостях, выбралась из своих палаток и с интересом наблюдала за русскими, оценивая. Среди французов попадались совсем безбородые юнцы, совсем мальчишки, которые в Южную Африку удрали с гимназической скамьи и куда только родители смотрели. Кожа их потемнела, обветрилась, только это и говорило о том, что они в этих местах совсем не новички. — Гостей принимаете? — спросил Рохлин по-французски. — Всегда рады русским гостям, — ответили мы по-русски. — Ильбуа де Морель. Рохлин слышал прежде это имя. Человек с таким именем командовал французским иностранным легионом, размещенным в Тунисе и Алжире, а до этого воевал во франко-прусской кампании, послужил в Индокитае. Интересно, каково ему соседствовать с немцами? Но Рохлин не стал демонстрировать перед французом свою осведомленность. Павел Рохлин. Они пожали друг другу руки. Вкусно пахло от полевой кухни. Французы начинали собираться возле нее. Подходило время обеда, а по всему лагерю поднималось множество небольших дымов, обозначая места, где буры варили себе кофе. Рохлин втянул ароматный запах, и ему до смерти захотелось горячего кофе и горячей похлебки. Он ведь последнее время питался одним вяленым мясом. Морель, похоже, прочитал его мысли, улыбнулся и щедрым жестом пригласил русских к своему бивуаку. Французы пропустили гостей вперед, и те первыми протянули свои жестяные миски повару. Рохлин усмехнулся, потому что и он, и его товарищи сейчас очень напоминали нищих бродяг, которым благотворительная организация привезла бесплатную еду. «Как здесь?» — спросил Рохлин, принимая за похлебку. «Ждем», — сказал Мораль. «Только вот неизвестно чего. Надеемся, что британцам наскучит сидеть в городе, как в норе, и они выберутся на свет. Но что-то я сомневаюсь, что они оттуда вылезут. С юга к ним армия буллера пробивается. Если б нас навстречу к нему отправили, мы бы встретили. Он бы встречу эту запомнил. Его там бота ждет. Он погорячее Жубера, помоложе все-таки. Он дошел до Коленца и занял оборону по берегу Тугелы». «Понятно», — протянул Рохлин. «Как он предполагал, заняв стратегическую оборону, о дальнейшем наступлении не думали, а жаль. Нам надо бы о себе командование доложить». «Ну, тут такое дело», — сказал Морель, чуть медля с продолжением фразы. «В общем, вы ведь знаете, что буры всех волонтеров в один отряд согнать хотят. А в отряде в любом случае нужен командир. Буры свои голосованием выбирают. Мы не стали отходить от этой традиции. И тоже нечто вроде собрания организовали, в котором все участвовали. И немцы, и ирландцы, ну и мы. В общем, выбрали командира меня. Я некий опыт боевых действий имею. В Алжире воевал, еще кое-где». «Я знаю», — остановил его Рохлин, — «я слышал о вас». «Вот как!» — удивился Мораль. «Приятно. Я вот к чему говорю. Вас-то на том голосовании не было. Может, вы против моей кандидатуры высказались бы? Тогда мне командиром не стать, потому что, признаюсь, преимущество мое не таким уж явно над другими кандидатами вышло». «Мы принимаем вашу кандидатуру как командира над всеми волонтерами», — заверил его Рохлин. — «Отлично», — повеселел Морель. — «О своем прибытии можете Жуберу доложить. Его палатка стоит в центре лагеря. От остальных она мало чем отличается. Но если заблудитесь, спросите любого встречного, где Жубер находится. Вам объяснят». — «Спасибо», — сказал Рохлин. Он уже съел похлебку. На месте ему не сиделось, хотелось осмотреть лагерь. Да и пройтись немножко. Так что он готов был тут же отправиться к Жуберу. «Предложил бы вам отметить наше прибытие», — сказал Морель. «Благо запасов местного вина у нас в избытке. Надо заметить, оно чудное. Не такое, как наше, но очень хорошее. Однако Жубер не переносит запаха алкоголя. Боюсь, что если вы к нему заявитесь, выпив хотя бы стаканчик, вы о себе все впечатление испортите. А первое впечатление уж не исправишь. Возвращайтесь, отметим». Буры перерезали все телеграфные провода, а обрывки которых теперь сиротливо свисали со столбов, надеясь таким образом погрузить леди Смит в информационную блокаду. Но мало того, что защитники города поднимали воздушный шар и могли прочитать сообщения, передаваемые гелиографами из армии Буллера, так еще и выяснилось, что они сумели наладить еще один канал для связи. Жубер вертел в руках окровавленный листочек бумаги и внимательно его рассматривал. Поначалу Рохлин подумал, что бурам удалось перехватить курьера, а кровь на листочке свидетельствовала о том, что курьера убили.